Владимир Рафеенко. «Демон Декарта». Роман. Серия «Индекс Либрорум». Интеллектуальная проза для избранных. Москва. Издательство «Эксмо». 2014 год. Категория 16+. Эпиграфы. Я решил вообразить, что все, когда-либо приходившее мне на ум, не более истинно, чем обманчивые сновидения. Но тотчас же вслед за тем я обратил внимание на то, что в то время как готов мыслить, что все ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь. Рене Декарт. Я в большом котле киплю, у черта на перу, мне плакать уж ни к чему. Лезет мне в голову. Вдруг слышу за собою совы нежные «Ой-ой!» У меня на душе стало веселее. «Ай-лай-лай-лай!» Стало веселее. Жюли Грюн. Интродукция. Как хорошо за городом, особенно в солнечный полдень. Ивы стоят по колено в небесной воде, и солнце так отражается в них, что даже аистам, вышагивающим на мелководье и безумолку тарахтящим по-египетски, не по себе от щедрой тяжести грядущего лета. И хорошо, что аисты не атеисты, ибо сезон требует веры. Весна удивительная в этом году, в ней всего довольно, и жарких, стремительно плавящихся дней, от которых, как от тела девственницы, кружится голова, и холодных, порывистых ветров с утренними заморозками и ночными снегопадами, косо секущими все пространство от Киева до города Зет. Томительные и неуверенные вечера. Мерцают холодные сквозняки, дрожит свеча, хрустящая корочка наста, запах пропеченного хлеба, висящая головой вниз незадачливая, но прекрасная кряква. Натюрморт с уткой. Жан-Батист Шарден. Огонек мерцает в окне, пес на цепи. Месяц играет мизер. Хозяйка угощает заезжего охотника. Ранним утром он выйдет с ружьем и пойдет. Свистнется товарищей, зальются лаем борзые, выпадет снежок, маслом, по дубу. Охотники на снегу. Будет пахнуть мокрой землей, навозом или жалым сеном, прелым прошлогодним листом, мышиными норами, вязкими клейкими почками, проснувшимися на тонких и мокрых ветках. Неслышно летит горькая паутина запахов. Туман. Свежие тонкие полоски снега на теплых ветках плодовых деревьев. По стволам катятся легкие волны грусти и нежности. Лед хрупок и красив. Такая весна. И никак не желают таять снежные холмы по обочинам дорог, у будок стрелочников, у опорных колонн мостов и у портиков храмов. Кое-где намело до самого архитрава. Не пробиться жрецу, не пройти туристу, не рассмотреть колонн, не реставрировать коринфскую капитель. Только ходить вокруг да около. Плакать и пить. Пить и петь, и плясать придуравошно, с гиканьем и хлопаньем, с прибаутками и закличками, призывать весну, входить в нее, как в женское лоно, рывками сцепив зубы до отказа, насыщая это лоно сбивчивым синтаксисом, скверной пунктуацией, путанной рифмой и приблизительным смыслом. «Весна все спишет». Не тает снег у понтонов, в зарослях камыша и орешника, у заячьих и волчьих нор, в сизых, намерзших за зиму буграх льда у плотины и в темных оврагах, глубоко разрезающих землю у самой реки. Звучит лед и гудит земля, как колокол, изумляя монахов и ювенильных пауков нотою до первой октавы. На холодных жаровнях, тающих луж, плавится ванильный виноград, медленно кружащихся в небе сливочных облаков. После жаркого, почти летнего дня на город Зет и его предместье налетает северный ветер. Он хлещет хутора, поселки и стекла одиноких усадьб, ледяными весенними струнами, гремит черепицей, выстуживает подъезды и дворы, придорожные закусочные, высокие, пустые, как храмы рощи, несет облака, ветер кружит вокруг стогов сена, изъеденных за зиму козами, коровами, бесами, бьется в зеркала глубоких прозрачных ручьев, в щели курятников, в стекла оранжерей, рвет пленку с теплиц, заставляет собак сворачиваться в будках колечком, а кошек прыгать на колени хозяевам. Трещит флюгер, скрипит калитка, бьется мелочь в кружке у нищего, пытаясь взлететь. На косой деревяшке скрипит старое пугало, машет птицам, просится ввысь. Наступает ночь. Хуторские дети, дальнобойщики, офицеры и сержанты дорожной полиции, проститутки и люди, не имеющие где главу преклонить, торопящиеся домой горожане, спешащие из города фермеры, все находят место, приуготовленное для них. Наполняются мотели и бары, подвалы строящихся домов, иголки и тоннели городских теплотрасс, гостиницы и морги, автобусы, троллейбусы, подземные переходы, вагоны метро. И последняя электричка, холодный зеленый циклоп, мчит в ночи сквозь косо летящий снег, освещая грядущую жизнь жарким и влажным глазом.